Маккехт сидел у себя в кабинете, освещаемый закатным солнцем от окна, когда к нему постучался Фингал Маккольм. С несвойственной ему нерешительностью шотландец хмуро переминался у порога. «Да», — мягко сказал Маккехт и отодвинул свои медицинские записи. Обычно здоровый, как бык, Фингал явно маялся от чего-то. Маккехт быстро окинул его взглядом и по глазам заметил признаки пульсирующей боли. «Но где?» «Маленькое недомогание, Фингал». «Вроде того», — мрачно согласился шотландец. «Рука, нога». «Ни то, ни другое», — еще мрачнее сказал шотландец. «Пойдемте», — сказал Маккехт и провел его в комнату, где принимал пациентов. «В общем, я не знаю даже, как сказать», — выдавил шотландец. Это явно было самое детальное развитие темы, на которое он был способен. После этого он сел и прочно замолчал. «Видите ли, дорогой Фингал», — ободряюще сказал Маккехт. «Врачу можно сказать многое. Я за свою практику повидал всякое, и меня вы едва ли выбьете из седла названием какой бы то ни было части тела». Маккольм посмотрел на него с сомнением. «Хорошо», — зашел с другой стороны Маккехт. «Не надо ничего говорить, просто покажите, где у вас болит». Отчаянное выражение лица Фингала говорило о том, что Маккехт требует невозможного. «Не бывает такой боли, у которой не было бы названия в медицине», — с глубоким убеждением сказал Маккехт. «Я готов подсказать вам. Хотите, я буду называть все, что придет мне в голову, а вы только кивнете». «Вы не назовете», — мрачно сказал Маккольм. Некоторое время они смотрели друг на друга в глубокой тишине. «Клянусь, я в жизни никому не скажу», — а вдруг по наитию воскликнул Маккехт. Тогда шотландец разомкнул губы и хмуро сказал: «У меня болит хвост». Во время последней пересдачи по метаморфозам профессор Финтон превратил Фингала в тушканчика. Прыгая в этом неприглядном и позорящем истинного шотландца виде, Фингал, видимо, как-то повредил себе хвост, ибо и превратившись обратно, чувствовал дергающую фантомную боль в этой области, что в отсутствии самого хвоста было особенно пугающим. Измучившись, он решился, наконец, на визит к Маккехту, однако он тут же провалился бы сквозь землю, если бы доктор хоть чуть-чуть улыбнулся. Доктор воспринял известие с каменным лицом. «О, это очень серьезно. Это нельзя запускать. Хвост – немаловажная часть нашего организма, и за его состоянием необходимо постоянно следить. Вы правильно сделали, что пришли ко мне, Фингал». Лицо шотландца прояснилось. «Давайте посмотрим, что у нас там такое. Туда, за ширму», – скомандовал Маккехт, распуская волосы. Если раньше убийство Маккехтом Миаха было эпизодом, над которым не хотелось задумываться, то теперь в глазах Гвидеона эта история стала достойной кисти, пера, резца, арфы, лютни и много чего другого. «Маккехт убил Миаха из профессиональной ревности, из зависти, из самой, что ни на есть, низкой зависти. Миах был гениальным врачом, лучше, чем Маккехт. Он делал то, чего Маккехт не умел». «Ты думаешь, Миах знал что-то, чего не умел бы Маккехт?» — странно спрашивал Гвидеон, обхватывая себя за плечи и кладя локти на спинку кровати. «Ты знаешь, сделать протез, пусть даже такой необыкновенный, это совсем не то, что отрастить новую руку!» — запальчиво воскликнул Левелис. «А ты когда-нибудь слышал о том, чтобы человеческие конечности регенерировали?» — медленно спросил Гвидеон, поднимая на Левелиса какой-то туманный взгляд. Левелис прикусил язык. «О, Господи!» — сказал он после долгого молчания. «Что ты имеешь в виду?» «Маккехт может все то же, что и Миах, но он не позволяет себе нарушать законы природы. Врач же не имеет права приступать пределы естественного. Вот почему травы в руках Миаха с барельефа не используются в медицине». «По-твоему, то, что он отрастил Нуаду руку, бог знает какое преступление?» — сощурился Левелис. «Человеку нельзя отрастить новую руку, Лео. Ей же ей, поверь моему слову, никак. И потом, Миах же начал воскрешать. Смотри, в отсутствие Диана Маккехта Миах пел над источником Сланы, и погружались в источник смертельно раненые воины, и выходили из него невредимыми, и вновь шли в бой. Маккехту пришлось убить Миаха. Не хотелось, а пришлось. Как ты думаешь, он его, небось, любил до умопомрачения, все детство на руках таскал, попу ему вытирал, слюнявчик подвязывал? Маккехт может воскрешать? Теоретически может, Лео. Думаю, он в жизни и комара не воскресил. Нельзя же. Если кто-то из учеников такое делает, в общем-то учитель обязан, конечно, собравшись с мыслями, его это... убить все-таки. Законы природы не должны нарушаться. Но собственного сына я бы не смог. Как подумаю, что кругом люди такого масштаба? Гвидион махнул рукой. И эти слова: если нет больше Миаха, останется Аэрмет. Ты их как понял? Ну как? Сказал Левелис. Ясное дело. Раз нет больше сына, то хоть дочь останется. А по-моему, не в том дело. Аэрмет разложила травы по их свойствам, потому что собиралась оживить Миаха, так? А Маккехт смешал травы, чтобы не дать ей этого сделать. Потому что иначе пришлось бы убить и ее. Левелис, хотя и восхитился в конце концов, однако вывел из всего заключения в своем духе. Подумать только, что вся школа бегает к Маккехту с каждой пустяковой царапиной, и он беспрекословно смазывает все это зеленкой. Он хотел, видимо, сказать, в то время, как у него у самого в душе такая рана, но ограничился четким плевком из окна в заросли одуванчиков. «Профилактика чумы», — скучным голосом диктовал Змейк. «Карантинирование кораблей, идущих из эндемических очагов. Противочумные мероприятия в портах. Изоляция больных и лиц, соприкасавшихся с ними. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация». Последние два предложения Гвидион не в состоянии был записать, потому что с ужасом смотрел, как из камина выпало несколько углей, от них загорелся край ковра, огонь пополз к креслу, и близок был уже к ниспадавшей складками на пол мантии Змейка. Привлечь внимание Змейка к этому факту Гвидион не решался, так как для этого пришлось бы его перебить, а прерывание речи учителя в моральном кодексе Гвидиона находилось где-то между плевком на алтарь и пощечиной главе государства. Но волнение снедало его. «Извините, что перебиваю вас, учитель», — не выдержал наконец Гвидион, «но к вашей мантии подбирается огонь». Змейк, не переставая диктовать, кинул беглый взгляд на полоску пламени на ковре. «Не сейчас», — сурово сказал он. «Я занят». Под взглядом Змейка огонь попятился, вновь повторил пройденный путь и убрался назад в камин. Рот Гвидиона так и открылся. Змейку подчинялась стихия огня. Еще немножко поразмыслив, Гвидион понял, почему огонь горел в кабинете Змейка постоянно и часто при открытом огне. Огонь был у Змейка домашним животным. Гвидион мысленно плюнул, осознав, как он выглядел со своим предостережением. Огонь всего-навсего подлизывался к Змейку. Он хотел забраться к нему на колени и, может, потереться о его щеку. Если бы огонь был кошкой, то, подбираясь к мантии Змейка, он бы мурлыкал. Собственно говоря, он и потрескивал. Гвидион утер пот со лба и стал торопливо записывать со слов Змейка первичные противочумные мероприятия в портах. «А что такое дератизация?» — спросил он. Змейк задумывался на долю секунды и сказал: «Обескрысивание». Первый курс собрался в западном дворике недалеко от дома Финтона и пытался рассчитаться для игры в светоч знаний с помощью считалки, вынесенной Кередвен из ее сумбурного детства в Каэрлеоне. Раз в одной харчевне пили Чарльз и Кромвель с принцем Вилли. После первой и второй Чарльз остался под скамьей. Вилли бравым был солдатом, он свалился после пятой. Кто из них остался пить, выходи, тебе водить. «Слушайте, почему это я должен быть за Кромвеля?» Искренне возмутился Фингал Маккольм. «Вы что, других считалок не знаете? Как у вас язык поворачивается произносить имя Кромвеля, при том, что он творил в Шотландии? Иэн Маккольм, прапрадед моего прапрапрадедушки, был повешен, утоплен, колесован, четвертован и сожжен в одно и то же время за то, что... Можно подумать, он в Уэльсе что-то другое творил. Живо воскликнули Эльвин, Бервин и Афарви. Не надо потрясать своими национальными бедами. Все пострадали. А в Ирландии что при нем было? Вон, спроси у Маккархи. Шедший мимо Маккархи побледнел и сказал, что он не будет рассказывать подробности в присутствии девочек, но что, в общем, после борьбы Кромвеля с еретиками население Ирландии сократилось примерно на 2/3. После этого решили лорда-протектора вообще не упоминать, а считалку выбрали нейтральную. Мирдин Эмрис с длинным носом подошел ко мне с вопросом. Игра в светоч знаний представляла собой паломничество к оракулу. Человек, назначенный светочем, с закрытыми глазами выбирал себе жрецов. Паломники толпились у входа в храм и расплачивались со жрецами старинными римскими монетами, которые в последнее время ходили по рукам в изобилии, поскольку их в огромном количестве находили старшеклассники, двигавшие во дворе отвал в рамках семинара по археологии. Паломники искали совета оракула. Купец спрашивал, когда будет попутный ветер для его кораблей. Старая женщина выбирала, на ком бы ей женить сына. Молодая хлопотала, как бы отравить мужа. Оракулы вопросу не сообщались. Затем светоч знаний, в ответ на неизвестный ему вопрос, изрекал стихотворную сентенцию. Делом жрецов было интерпретировать прорицание, обычно не идущие ни к селу, ни к городу. При этом ученикам игры нельзя было улыбаться и думать дольше, чем горит спичка. Как мне найти управу на незнакомца, который хочет отсудить у меня фамильные драгоценности под тем предлогом, что он будто бы мой родной брат? Спросил с поклоном Гаронви. Леварх, бывший светочем знаний, понятия не имея, о чем его спрашивают, тут же брякнул, не задумываясь. В подполе крысу найди. И мелко табак из толокши в нос этой крысе насыпь. Пусть она крепко чихнет. Жрец Леварха Дилан быстро проговорил. Оракул возвестил, что тебе, уважаемый, следует подмазывать судей, щедро угощая их вином, табаком и заморскими кушаньями. Вот тогда твоя тяжба сразу пойдет на лад. Кое-кто расхохотался и вышел из игры. Очередище к оракулу привлекало случайно идущих мимо людей, которые... не участвуя в игре, как раз брали и спрашивали о самом наболевшем. Расчет был на то, что произвольный ответ оракула вдруг надоумит, что делать. Сейчас, например, к жрецам оракула подобралась Финван и шепотом спросила, а что обо мне думает доктор Маккехт? Леварх, не слышавший вопроса, а только получивший толчок в бок, поерзал на своем пьедестале и изрек, трудно бывает постичь мысли мудрого мужа. Многообразней они, чем полагает профан. «А-а-а!» — сказала Финван и отправилась дальше по своим делам. Маккехт с Гвидионом шутили и пересмеивались, сидя в лаборатории, где на операционном столе стоял их обед, черничный сок в мензурках и тушеная фасоль в чашечках Петри, к которому они думали приступить. В эту минуту в лабораторию вошел, открыв дверь ударом ноги, профессор Мелдун. Руки у него были заняты. Он нес маленького, еле живого каприкорна. В волосах у него были сухие лианы. Одежда усыпана пыльцой неизвестных цветов. По подолу плаща шла полоса болотного ила. «Куда?» — спросил сквозь зубы Мелдун. Рана в боку каприкорна была прекрасно видна из того места, где сидел Гвидион. Однако Гвидион вскочил и подбежал поближе, чтобы рассмотреть ее. «Кладите сюда», — сказал Маккехт, сдвигая в сторону нетронутый обед. «Не стесняйтесь». Мелдун сложил свою ношу на стол, слегка отдышался и, не дав никаких дополнительных комментариев, вышел. Козлик, рыжеватый, с черной полоской на спинке, неуверенно сказал «мекеке», пошевелил ухом и затих, рассмотрев Маккехта. Маккехт вызывал доверие. «Да». Как говорит Гиппократ, не нужно сыпать обломки костей обратно в рану. Таково первое движение сердца, но оно ложно, — сказал Маккехт, осматривая бок каприкорна. Вправьте ему вывих, Гвидион, левое переднее. Гвидион прощупал вывихнутую ножку и резким рывком вправил ее. Маккехт мыл руки. Гвидион принес иглы и хирургический шелк, но усыплять Каприкорна не стал. У Маккихта была легкая рука. Он шил совершенно безболезненно. «Волосы!» – деловито бросил Маккихт, сдирая резинки, и начал шить. Гвидион подхватил его рассыпавшиеся волосы, готовые упасть на операционный стол. По мере того, как доктор Маккихт шил, края раны сходились, и строка иероглифов на боку у козлика читалась все яснее. Неожиданно Гвидион увидел, что у Маккихта на глазах слезы, и, предположив, что ему щиплет глаза, стоящее рядом обеззараживающее средство, заткнул его пробкой. Но Маккихт продолжал плакать, вчитываясь в одну и ту же строчку на боку Каприкорна. Шитье приостановилось. На лестнице послышались быстрые шаги и голоса Мелдуна и Рианнон. Маккехт закусил губу. Рианнон вбежала в домашнем халате, обошла кругом операционный стол и заговорила со смешным и несчастным козликом, взяв его мордочку в руки. «Доктор Рианнон, вам лучше уйти», — бесстрастно сказал Маккехт. «Здесь совсем не место для вас». «Я единственная в Уэльсе, кто знает язык каприкорнов», — сказала Рианнон. «И не вам, Диан Маккехт, указывать, где мне стоять». «Будьте любезны, не заслоните мне свет, Рианнон, и постарайтесь не блеять так громко по-козлиному. Это меня отвлекает». «Прекратите брызгать на меня кровью, Маккехт. На мне мой лучший халат». Обменявшись этими любезностями, оба продолжали делать свое дело. Закончив шить, Маккехт как следует забинтовал Каприкорна так, что оставались видны только четыре ножки, покрытая письменами шейка, головка да хвост. «Все. Это святому Коллину». «С каким сопровождающим пояснением?» — спросил Гвидион. Маккехт провел пальцем по носу козлика. «Двухмесячный детеныш Каприкорна из лесов Брасилианда. Содержание — древнейшие мифы человечества». «Какое бессердечие!» — сказала Рианнон. «Сиротка без матери, а вы про инвентарный номер». Маккехт поднял на нее глаза. «А где его мать?» «Он потерял ее. Он отбился от стада в лесу у южной оконечности мыса Невиш. Может быть, еще можно найти его клан. Он откочевывает в долину этих самых...» Рианнон проблеяла что-то в задумчивости. «Да, диких пчел в начале марта». «В таком случае к святому Коллину с пометкой «Временно». «Инвентаризации не подлежит», — переформулировал Маккехт и улыбнулся уголком губ. «Как подумаю, как сегодня чудно поглядывала на меня Крейри», — расхвастался Левелес, отряхивая перед сном плед от хлебных крошек. «Как будто я чего-то стою». Гвидион в целом не очень удивился тому, что было произнесено не имя Кэтрин, с его точки зрения, несколько к тому времени избитое, а новое, совершенно неожиданное, свежее имя. Он добросовестно задумался. «Крейри не поглядывала бы в твоем направлении, если бы ты не заслонял ей Гаронви, сына Элери. В классе ты часто сидишь точно на линии ее взгляда, направленного на Гаронви». «Ты уподобляешься змейку», — горько сказал Левелес, забираясь под одеяло. «Я дождусь, пока на тебя обрушится настоящее, глубокое чувство, и вот так же, походя, цинично разотру его между пальцев». И через 3 минуты Левелес засопел носом спокойнее всех на свете.